Родители тоже способны меняться. Одна из проблем многих родителей упирается в жесткий контроль. Они понимают, что надо отпустить ребенка, дать ему большую самостоятельность, но ничего не могут с собой поделать. Они продолжают запрещать, указывать, воспитывать. Возможно ли, поняв ошибочность своего поведения, измениться? Да, некоторым родителям это удается. Процесс непростой, так как приходится иметь дело со своими труднопреодолимыми эмоциями – тревогой, страхом, беспокойством, а также привычкой думать, он без меня не справится. Давайте посмотрим, как это происходит в жизни. Привожу отрывки из записей одной мамы. Ее дочери Маше 11 лет, она учится в 6 классе. Жирным шрифтом отмечаю мамины переживания и усилия изменить себя. 06.02. В конце концов, я решила. Необходимо перестать давить в уроках, уборке комнаты и тому подобное. Попробуем воспитание свободой. Отступила. Наблюдаю. Волнуюсь очень. 08.02. Долой лозунги. Вот правда жизни. Английский. 2, 3. И замечания по поводу отсутствия домашнего задания. Русский. 3, 3. Вечером не выдерживаю. Спрашиваю. Маш, а много задали? Нет, ничего. Совсем-совсем? 10.02. Вечер пятницы. Спрашиваю. Маш, много задали? Нет. Я решила, что сегодня ничего делать не буду. Я устала. Смотрит телевизор. Я расстроена, так как предполагаю, что без моих призывов к приготовлению уроков протянет до вечера воскресенья и с дикими стенаниями поплетется к письменному столу, взывая к нашему сочувствию. 11.02. Утро субботы. О планах Маша забыла. Я расстроена, так как понимаю, что она не хочет бороться. Легко пообещала, легко забыла. Молчу. 14.02. Осознала, что продавливаю. И все равно пытаюсь регламентировать приготовление уроков. Чувствую растерянность. 19.02. Неделя закончилась. Я не вспоминала об уроках. Маша все делала сама или не делала. Но результат в дневнике. Она принесла мне его на подпись. Не хуже, а может быть, чуть лучше, чем обычно. 25.02. Уроки делает сама. Что-то в школе, что-то дома. Сообщает мне об этом, но не всегда. Я не спрашиваю. Учительница математики стала Машу хвалить. С русским неважно. Диктант написан на двойку. Но правила старается учить. Я слышала, как по телефону объясняла заболевшей девочке новую тему. Успеваемость со мной не обсуждает. Даже не всегда хвалится хорошими отметками. Когда озвучивает 4 и 5, я радуюсь, говорю ей об этом. Стараюсь, чтобы моя радость не выглядела слишком напыщенно. С момента первой записи прошло всего 19 дней. А можно видеть заметные сдвиги в школьных делах девочки, да и в отношениях между мамой и дочкой. Конечно, матери это досталось нелегко. Ей пришлось бороться с собой, но ее терпение и выдержка оправдали себя. Похожие процессы происходят и в других семьях, где родители пытаются себя изменить. Приведу отрывки из записей другой матери. Ее дочке 10 лет, и предыстория их отношений похожа на предыдущую. Сначала был жесткий контроль, но потом возникло решение отпустить девочку. Для ясности даю небольшие заголовки, которые отмечают динамику изменений. Стало учиться хуже. В тетрадях Гали много троек, пишет неряшливо. Слышу, что учит наизусть стихотворение. Явно халтурит. Галя, ты уверена, что хорошо выучила? Понимаешь, просто если я буду еще тратить время на литературу, то не успею сделать английский, и у меня вообще не останется свободного времени. Я что, должна все время только учить и учить? Музыка у тебя еще не сделана. Пока не напомню тебе, ты вообще не садишься за инструмент. Я тебе уже много раз говорила. Бесконечно долгий и пустой диалог. В результате обе почти в слезах и злы друг на друга. Решение жестко контролировать. Пятерок все меньше. Тройки перестали быть редкостью. С мамой принимаем решение контролировать приготовление уроков и жестко требовать соблюдения порядка на рабочем столе. Но вместо запланированного контроля – периодические атаки, которые ничего хорошего не приносят. Пробую общаться иначе, но возвращаюсь к старому. Стараюсь поговорить с ней по душам. Снова скатываюсь до поучений. Раздражаюсь и на себя, и на нее. Расстояние между нами увеличивается. Боюсь, что она замкнется, а остановиться вовремя никак не могу. Первые проблески. Спасительный Святослав Рихтер. Узнала, что в школе его считали очень ленивым. А позднее знаменитый пианист удивлял всех своей волей и самодисциплиной. Приняла это близко к сердцу. «Мама, ты только не ругайся. У меня тройка за самостоятельную работу по математике». Активно ее слушаю. «И тебе это очень не нравится. Ты хочешь это изменить?» «Да, я позанимаюсь дополнительно по этой теме сегодня. Ура!» Преждевременное «ура». Но «ура» было преждевременным. Дальше намерений дело не пошло ни сегодня, ни завтра. Однажды не сдерживаюсь и снова опускаюсь до старого шаблона. «Что с музыкой, Галя? Скоро экзамен». «Понимаешь, просто...» И длинная череда уважительных причин. «Твое «просто» на этой неделе звучит уже 1001 раз». И тут. «Я не люблю, когда со мной так разговаривают». Хлопнув дверью перед моим носом, дочь удаляется в свою комнату. Замыкаюсь, переживаю долго и до слез. Усилия вознаграждаются. Постепенно ситуация меняется. Очень гордится тем, что делает домашнюю работу существенно быстрее и качественнее. Подтянулась организованность. С мамой отмечаем, что изменилось лицо. Оно стало как-то мягче, и я бы сказала, счастливее. В этой истории мы видим в общем повторение тех же явлений, что и в предыдущей. В обоих случаях матери переживали настоящую внутреннюю борьбу между решением измениться и собственными укоренившимися привычками. Пожалуй, самым трудным для них моментом, можно сказать, узлом всего процесса, было выдержать ухудшение учебы и поведения детей при попытках снять с них контроль. Важно знать и помнить, что такое ухудшение абсолютно закономерно. Во-первых, у отпущенного на свободу ребенка расширяется зона активности, которая раньше была стеснена, и он начинает отвлекаться на многие другие занятия. Во-вторых, из-за длительного родительского контроля он недоразвился в одном важном отношении. Он плохо умеет отвечать за себя, свои дела и поступки. Такую ответственность он должен еще осознать и освоить. а это требует некоторого времени и может происходить только в режиме свободы и самоопределения с неизбежными ошибками и неудачами, на которых он учится. И вот эти ошибки, неудачи и ухудшения родитель должен вытерпеть, чтобы не помешать процессу взросления их ребенка. Заметим, что в описанных историях обе девочки, в конце концов, стали счастливее и, несомненно, испытали благодарность своим матерям за их мудрую помощь.